Время умирать. Родни сидел на койке в камере смертников и следил за солнечным зайчиком, мелькающим на каменном полу коридора между камерами. Оглушительная новость, которую ему передали через адвоката, постепенно проникала в самые глубины сознания. Пересмотра его дела не будет. Ему отказано в просьбе о смягчении приговора. Его казнят как самого обычного преступника, а ведь он один из лучших физиков страны. Его адвокаты оказались бессильными. Через 3 дня за ним придут тюремщики, обреют наголо, подрежут штанины брюк. Затем они поведут его к узкой зеленой двери в конце коридора и втолкнут в комнату, посреди которой стоит приземистый страшный стул. Его привяжут к стулу, приложат к телу влажные электроды, и побледневший палач включит рубильник. Тело родное, уже мертвое, продолжит конвульсивное сражение с безысходностью. И неожиданно он вздрогнул. По спине побежали мурашки, как будто все его существо протестовало против приближающейся казни. В горле пересохло. Руки судорожно двигались, и он услышал, как начал издавать странные звуки, что-то среднее между всхлипываниями и сдавленными стонами ужаса. Родни охватило презрение к себе. Однако ему никак не удавалось справиться с отчаянием. Крупные слезы полились ручьями из широко раскрытых глаз, в которых застыл животный ужас. Стоны становились все громче, и если врач не придет вовремя, никакие наркотики не помогут. Он сойдет с ума, и тогда они не смогут казнить его. Он останется жить. Внезапно раздался скрип пружин койки в соседней камере смертников. Там сидел хромой Госсет, тоже убийца. Он оказался в комнате в конце коридора сразу вслед за Родни. В предшествующие несколько недель они часто разговаривали, и Родни проникся презрением к Госсету. Он не хотел, чтобы хромой понял, что с ним происходит. Мешала гордость. «Похоже, до тебя дошло, что здесь не шутят!» Зычный голос хромого гулко отражался от каменных стен, железных решеток и крыши дома смерти. Родни с радостью согласился бы на безумие, ведь оно сохранило бы ему жизнь. Но хромой самый заурядный грабитель. Оба совершенных им убийства – чистая случайность. Родни плотно сжал губы и постарался взять себя в руки. Через несколько секунд, сделав вид, что только что проснулся, он сказал: «Что такое? Хромой, ты что-то сказал?» «Ага», — ответил гулкий голос. Его обладатель оставался невидимым. Родни ни разу не встречался с Госсетом лицом к лицу. Но его бас, усиленный эхом от стен камеры, производил на Родни странные, пугающие воздействия. «Я спросил, как твои дела. Я слышал всхлипывание из твоей камеры». Родни повернулся на койке. Он сделал вид, что зевает. «Мне приснился кошмар», — сказал он. «Циклотрон отрастил конечности и помчался за мной по лаборатории». Эхо подхватило голос Родни. Но после раскатистого баса хромого его слова прозвучали как-то слабо. Стиснув руки, Родни ждал ответа. «Дело дрянь!» – прогрохотал в темноте голос хромого. «У тебя осталось только 3 дня, приятель. 3 дня, и они отправят тебя за зеленую дверь. У меня есть что рассказать тебе. Вопрос только в том, готов ли ты меня слушать». «Конечно, готов. Что мне еще остается?» «Потому что», — продолжал гулкий голос, «тогда у тебя появится шанс. Может быть, и у меня еще есть надежда. Я знаю, что одному парню удалось спастись из камеры смертников». Родни, облизав губы, скептически произнес: «Побег?» «Ага», — отвечал хромой, «из дома смерти. Я видел, как человек по имени Феленден сбежал в ночь перед казнью. Когда-нибудь слышал о нем?» «Вряд ли», — сказал Родни. Он презирал людей такого сорта, как хромой Госсет. Ведь сам Родни был ученым. Но тут у него промелькнуло воспоминание. Селенден? Ты говоришь о человеке, решившем задачу неопределенности поля для электронного телескопа? Казалось, что в темноте Хромой пожимает плечами. Затем его бас, отразившись от стен, прогрохотал. Я не знаю. Он пристукнул свою жену, и его должны были поджарить на стуле. Мы вместе с ним сидели в доме смерти в Джулиете. Он смылся. Исчез. Испарился. Они так и не узнали, как ему это удалось. А я не смог. Но меня помиловали, и позднее я вышел на свободу. Помнишь его? Родни неожиданно ответил. Верно. Феллинден действительно убил свою жену. Он оставил много незаконченных работ, и часть из них никто не сумел продолжить. «Окей», — сказал Хромой. «Похоже, это тот самый парень. Мы не раз с ним разговаривали, так же, как сейчас с тобой. Он все старался придумать, как бы смыться. Он сказал мне, полезно обсуждать проблемы вслух. Когда ты окончательно отчаешься, я расскажу тебе, как Феллинден совершил свой удивительный побег. Как знать, может быть, ты сумеешь понять, как он действовал, и объяснишь мне. Давай, приятель». Солнечный зайчик сверкал на каменных плитах. Каждый день на целый час появлялся он в доме смерти. Его отражение порождало мягкое сияние, красота которого казалась неуместной в коридоре, зажатом между двумя рядами камер смертников. Родни сглотнул. Его горло по-прежнему сводило судорогой. «Чего ждать?» — с нарочитой развязностью спросил он. «Если необходимо отчаяние, то я уже сейчас им переполнен. Что мне терять, кроме пары дней ожидания?» Голос его звучал нормально, но самого Родни трясло. Он смотрел сквозь стальные прутья решетки в коридор с солнечным зайчиком и в глубину другой камеры, такой же, как у него, но сейчас пустой. «Феллинден говорил, что парень, продолжающий цепляться за надежду, ничего не сможет сделать. Нужно использовать весь свой мозг. Если ты будешь вести себя вызывающе, искать оправдание тому, что сделал, значит, часть твоего мозга не сможет освободиться. Ты должен быть на пороге полного отчаяния или так страшно сожалеть о содеянном, чтобы не беспокоиться о том, какие участки мозга не выключились». Родни медленно и с сомнением сказал. «Никакого подавления и блокирования памяти. Что же, я готов. Но в чем суть дела, Хромой? Самогипноз?» Голос Хромого прокатился по камере. Он произнес нехотя с какой-то небрежностью. «Феллинден называл это путешествием во времени». Родни напрягся. «Ерунда. Феллинден не мог путешествовать во времени. Он открыл поле с удивительно простой структурой, и его изобретение позволило преодолеть ряд обстоятельств, которые делали невозможным создание электронного телескопа. Этот прибор появился только благодаря Феллиндену. Правда, до сих пор еще оставались кое-какие неразъясненные противоречия, возникавшие при использовании таинственного поля. Никто не знал, в чем заключалась теория Феллиндена, однако сконструированный им телескоп работал. Но при чем тут путешествие во времени? «Безумная затея», — усмехнулся Родни. «Как мог он это утверждать? Путешествие во времени невозможно». Опять возникла пауза, словно Хромой о чем-то раздумывал или колебался. Наконец он произнес. «Феллинден говорил, что мы делаем это все время. Сначала мы были во вчерашнем дне. Через некоторое время мы попадем в завтра. Как будто едем в поезде, который сначала побывал в провинциальном городке под названием Вторник, а потом прибывает в город под названием Среда. Это и есть путешествие во времени». Родни коротко рассмеялся, но тут у него перехватило горло. «Расскажи мне подробно, как все случилось», — резко приказал он. Голос Хромого прокатился по всем закоулкам Дома Смерти. «В ночь, когда Феллинден пропал, он смеялся над охранником, пришедшим для последней проверки. «Я исчезну этой ночью, Клэнси», — сказал он. Охранник ответил: «Да что ты говоришь?» А Феллинден ему снова: «Да, так и будет. Лучше скажи начальнику, а то тебя ждут большие неприятности». И Клэнси рассказал. Ведь Феллинден был умен. И они знали об этом. Они пришли и перевернули его камеру вверх дном. Они обыскали и его, и камеру так, словно от этого зависела их жизнь. И они ничего не нашли, естественно. Тогда Феллинден и говорит: «Ну что ж, вы постарались на совесть, начальник. Так что завтра вам будет гораздо легче». Начальник выпучил глаза и рявкнул: «Вот завтра утром мы с тобой и побеседуем». А Феллинден спокойно так отвечает: «Да нет, меня здесь уже не будет. Я готов все объяснить, но вы мне ни за что не поверите. Так или иначе, я вас предупредил, и вы сделали все, что могли. Теперь вас не обвинят в пренебрежении служебным долгом. Меня это устраивает». Я удивился, как спокойно и уверенно он говорил. Родни напряженно вслушивался в гулкий бас Хромова. Все его тело продолжало болеть, он чувствовал слабость после приступа физического ужаса перед уничтожением. «Продолжай», — сказал он, вытирая со лба холодный пот. Начальник усмехнулся и спросил: «Хромова ты тоже прихватишь с собой?» Феллинден кивнул головой: «Конечно, если бы это было в моих силах. Я помог бы спастись каждому, и думаю, что вы поступили бы точно так же на моем месте. Но способ, при помощи которого я собираюсь выбраться отсюда, требует, чтобы человек все сделал сам». Начальник фыркнул, но выглядел он неуверенно. Феллинден вовсе не казался сумасшедшим, хотя говорил странные вещи. Родни облизал губы. На лбу его снова выступила испарина. В середине ночи, продолжал Хромой, охранник заглянул в камеру Феллиндена. «Я не спал, на то у меня были свои причины. Я слышал, как Феллинден сказал: „Прощай, Кленси, меня здесь не будет, когда ты вернешься“». Кленси буркнул в ответ: „Думаю, никуда ты не денешься, парень“. Потом они с Феллинденом рассмеялись, а у меня зубы начали стучать. Я знал, что Феллинден собирается делать. После ухода Кленси он крикнул мне: „Я начинаю, Хромой! Ты тоже пытайся! Теперь не разговаривай со мной!“ Затем он замолчал. Стало так тихо, что я слышал его дыхание, ровное и спокойное. Прошла минута, и этот звук прекратился. Больше я не смог различить ничего. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я весь взмок. В следующий раз, когда охранник делал обход, он заглянул в камеру Феллиндена и подпрыгнул на целый фут. Он посветил в камеру фонарем и как закричит: Феллиндена в камере не было. Он исчез. Они и волоска его не сумели найти. Они так и не смогли узнать, как он совершил побег. Он просто исчез, и все тут. Маленькие пылинки танцевали в луче света, падавшего сверху. Луч заметно переместился. Родни сказал: «Как же он выбрался из камеры?» «Феллинден из нее не выбирался», — сказал Хромой. Его голос звучал разочарованно. «Мне не следовало говорить тебе ничего до тех пор, пока ты окончательно не отчаешься, пока не будешь готов поверить». Феллинден вернулся во времени назад, к тому моменту, когда убил свою жену. И он не стал убивать ее. Кроме того, он понял, что был неправ. Итак, он не убил ее и поэтому не попал в камеру смертников. Родни сглотнул. Его взгляд упал на записку, которую прислали ему адвокаты. Они сделали все, что закон и их изобретательность позволяли сделать, и теперь на их помощь не приходилось рассчитывать. Они ничем больше не могли помочь. От безысходности кровь опять ударила ему в голову. Паника снова начала охватывать его. Родни стиснул руки. «Почему бы тебе самому не повторить этот фокус?» – насмешливо спросил он. «Я пытался», — сказал Хромой. Его голос был ровным. «Я пытался изо всех сил. Я и сейчас продолжаю пытаться. Иногда мне кажется, что у меня вот-вот получится, а иногда, что все это чистое сумасшествие. Но у Феллиндена ведь получилось!» И если получится у тебя, то, может быть... Родни стоял у прутьев своей камеры. Луч света переместился так, что он уже почти доставал рукой до светлого пятна. Скоро он сможет погрузить в него ладони и ощутить тепло солнечных лучей на коже. Пальцы его дрожали. «Разветвление временных путей», — сказал он задумчиво. «В этом и состоит идея. Может быть, ряд вариантов прошлого, настоящего и будущего. Старая гипотеза. Ты делаешь нечто и попадаешь на ту или иную ветвь времени. Если не сможешь пройти по этой ветви в обратном направлении, то сможешь совершить какой-то поступок и перейти на другую ветвь». Вот о чем говорил Феллинден. «Точно!» — устало сказал Хромой. Его бас звучал подобно голосу проповедника, которого Родни слышал в детстве. Но голос Хромого выдавал усталость и страшное напряжение. «Конечно! Он говорил мне об этом. Ты садишься на поезд, — говорил он. Путешествуешь сквозь время, мимо городов под названием понедельник, вторник, среда и так далее. А иногда ты пересаживаешься в другой состав. Бывает, попадаешь не на тот поезд, и тогда тебя преследуют неудачи. Именно так и случилось с Феллинденом, когда он убил свою жену. Он должен был вернуться и сесть на нужный поезд. Так он и сделал. А вот у меня ничего не вышло. Я надеялся, может быть...» Родни кивнул головой. «Почему бы и нет? Ведь теория-то существует. В многомерной вселенной все, что только доступно нашему воображению, не только может, но и должно случиться. Итак, Феллинден научился это делать. Когда-то он сел не на тот поезд. Его проблема заключалась в том, чтобы сойти с него. Как же ему это удалось? Я ведь тоже еду на поезде, с которого хотел бы спрыгнуть». Он вдруг снова начал задыхаться, ожидая с напряженным отчаянием, что же скажет ему Хромой. Солнечный луч подобрался совсем близко к нему, но Родни не обращал на него внимания. «Я думаю, что с теорией все в порядке, Хромой. Как же Феллинден сумел выбраться отсюда?» Хромой тяжело вздохнул. «Вот это-то мне и непонятно до конца. Ты едешь на поезде, — говорил он, — который движется во времени. Прежде чем повернуть назад, ты должен притормозить. Но поезд не будет замедлять ход. Ты видишь, что станция «Среда» проплывает мимо, и ты хочешь вернуться, потому что сел не на тот поезд во вторник. В отчаянии ты бежишь в конец состава. Сначала тебе кажется, что ничего не меняется, но ты продолжаешь бежать. Теперь станция уже не проносится мимо с прежней скоростью. Ты стараешься бежать все быстрее. Тебе удается уравнять скорость, и ты бежишь, выбиваясь из силы, вдруг оказываешься в конце поезда. Дверь открыта. Ты прыгаешь на рельсы, но не разбиваешься, потому что бежал назад с той же скоростью, с какой состав мчался вперед. И вот ты идешь назад по полотну железной дороги до места, где сел не на тот поезд, а нужный тебе состав уже поджидает там. И будет ждать тебя целую вечность, — усмехнулся Родни. Да, — ровным голосом произнес Хромой. Не знаю почему, но так говорил Феллинден. Значит, так оно и есть. Уверенность Хромого потрясла Родни. Конечно, он не мог сочинить все это. По-видимому, Феллинден сумел изложить свою теорию так, что она стала понятна его собрату по несчастью, не слишком обремененному знаниями. Чисто логические построения, основанные на очевидных понятиях. Ты совершил нечто, повлекшее отрицательные последствия. Вернись назад во времени к тому моменту, когда произошло событие, что привело к таким последствиям. Сумей избежать этого события, попасть на другую ветвь временного пути, выбрать иной вариант будущего из бесчисленного сонма возможностей. Ты перестанешь существовать в первой ветви времени и окажешься на новой дороге. Там, где тебе ничего не грозит. Пожалуй, Родни мог бы поверить в эту теорию, хотя сам вряд ли сумел придумать что-нибудь подобное. Такое могло прийти в голову только ученому уровня Феллиндена. Недаром он решил проблему неопределенности поля. Губы Родни пересохли. Да, именно здесь и была разгадка. Вот только сумеет ли он добраться до нее? хотя считает себя одним из четырех умнейших людей страны. Роднее страшно раздражало, что ему приходится получать инструкции Хромова, который был самым заурядным грабителем. «Я все понял», — отрывисто сказал он. «Идея мне ясна». Послышалось лязганье наружных дверей, в конце коридора и вошел охранник. Он принес еду заключенным. Родни в молчании смотрел на него глазами, полными ненависти. Охранник повернулся, прошагал по коридору и захлопнул дверь. Родни слышал, как Хромой, чавкая, поглощает пищу. Сам он есть не мог. Ему осталось жить 3 дня, если он не сможет практически решить проблему путешествия во времени, следуя теории Феррендена. Он сойдет с ума, если позволит себе сомневаться. И он имеет доказательство того, что задача уже была решена 1 раз. Родни мерил шагами свой тесный каземат. Путешествие во времени. Феллинден исчез из камеры смерти в Джулиете, отправившись назад во время, предшествовавшее убийству. В этой точке для него существовало по меньшей мере 2 возможных варианта будущего. В одном он убивал свою жену, в другом нет. Родни находился в этой ветви времени, где убийство совершилось. В другой ветви, которая для Феллендена стала уже реальностью, он не совершал убийство, являлся без сомнения уважаемым гражданином и знаменитым физиком, не имевшим никакого отношения к сбежавшему преступнику. Ветвь, на которой находился Феллинден, была очень похожа, но немного не совпадала с той, на которой оставался Родни. Теперь Родни знал, что в его силах попасть в тот вариант будущего, где пребывал Феллинден. Галилей, узнав об изобретении телескопа, занялся изучением оптики и создал телескоп, в некоторых отношениях превосходящий оригинал. Он, Родни, знает теперь, что путешествие во времени возможно, и он к тому же располагает одним из лучших интеллектов в стране. Прошло некоторое время. Пот выступил у него на лбу. Перейти на параллельный временной путь. Он не только избежит казни, он станет вновь свободным человеком, ведь там, в мире Феллендена, исчезнет не только наказание, но и само событие, которое его за собой повлекло. Осталось выяснить одно. С чего начать? Родни забыл окунуть руки в пучок солнечного света, он даже не заметил, как луч угас. Он шагал по камере. 3 шага вперед, 3 шага обратно. С чего начать? С чего начать? Становилось темно. Возбуждение охватило Родни, отчаяние его росло. Проблема имела решение. Теория параллельных временных ветвей становилась все более ясной. Истинность ее доказана Феллинденом. Но как сделать первый шаг? Ознакомившись с принципом постановки эксперимента, он сумел бы предвидеть каждую проблему, возникающую по ходу дела. Но он никак не мог придумать, с чего начать. Он был похож на человека, гибнущего от холода около охапки сухих дров и не имеющего спичек, чтобы разжечь костер. Вдобавок он не умел добывать огонь трением. Создавшееся положение сводило его с ума. Уже давно наступила ночь, когда Родни бросил в темноту: «Хромой!» Он услышал, как Хромой зашевелился. «Да?» «Мне все ясно», — резко сказал Родни. «Но я хотел бы знать, с чего начинал Феллинден. Интересно, чей способ лучше?» Голос Хромова звучно раскатился среди невидимых стен. «Врешь, приятель! Парень, который способен сделать этот трюк, должен быть таким... таким... словом, он будет готов рассказать о нем любому, кто согласится слушать». Подобная мысль Родни в голову не приходила. Он огрызнулся. «Альтруизм, да? Я должен быть добрым, чтобы у меня все получилось?» «Нет». Родни услышал, как Хромой сплюнул. «Просто с собой нельзя брать багаж», — так говорил Феллинден. «Он сказал, множество связей удерживает нас на данном временном пути. Мы крепко привязаны к своему поезду. И сначала мы должны сбросить все путы. Нам надо забыть обо всем. Мир должен потерять для нас реальность. Нам следует беспокоиться о нем не больше, чем о мираже в пустыне. Например...» В голосе Хромова не было обиды. «Например, тебе не стоит гордиться тем, что мозгов у тебя побольше, чем у меня. Эта мысль привязывает тебя ко мне. А я-то нахожусь здесь, в том самом месте, из которого ты так хочешь побыстрее убраться. Ты должен забыть меня. Я не на том поезде, который тебе нужен. Все сказанное Хромым укладывалось в логическую цепочку, но, несмотря на это, Родни продолжал злиться. На стене над противоположным рядом камер виднелось пятнышко лунного света. Остальное тонуло в темноте. В раскатах голоса Хромого послышалась тоска. «Похоже, что мы в тупике, приятель. Я рассказал тебе почти все, что слышал от Феллендена. Если у тебя ничего не получается...» Поколебавшись, Хромой добавил: «Есть еще одна деталь, про которую он как-то упомянул. Он говорил, откуда мы вообще знаем, что находимся именно на том временном пути, а не на другом? Чем они отличаются друг от друга? Почему мы уверены, что все время движемся? Как мы узнаем, что путешествуем во времени?» Роднию было больно глотать. «Берклианская философия», — сказал он хрипло. «Я вижу, слышу и ощущаю ту действительность, в которой нахожусь. Поэтому она реальна для меня. Что я ощущаю, то и реально. Чего я не ощущаю...» И тут он закричал, вцепившись в прутья решетки. От восторга его язык стал заплетаться. «Вот оно! Вот как затормозить себя во времени! Когда ты прислушиваешься к тиканью часов, секунды кажутся длиннее. Если ты еще больше обостришь свое восприятие, замечая все более тривиальные вещи, ты еще сильнее замедлишь свою скорость движения во времени. Вот он, первый шаг!» В наступившей тишине маленькое пятнышко лунного света было ярким и четким. Оно находилось в нескольких дюймах над дверью противоположной камеры. Родни возбужденно продолжал: «Затем ты полностью отключаешься от настоящего времени. Настоящее реально, потому что оно значимо для нас. Ты отрешишься от всего, что связывает тебя с настоящим. Вещь, которая ничего для тебя не значит, не имеет права на существование. Когда ты обрежешь все связи с настоящим, ты оставишь весь багаж позади. Когда это сделано, ты будешь готов к прыжку, к тому, чтобы покинуть эту реальность. И тогда ты сможешь заменить воспоминания о событии, которое произошло полсекунды назад, на ощущение этого события. Если тебе это удастся, ты победил. Ты начал путешествие во времени!» Он тряс в темноте прутья решетки. Слезы торжества выступили у него на глазах. Он разработал безошибочный экспериментальный метод, в котором так нуждался. Его лицо сияло. Продолжение рассказа Мюррея Лейнстера «Время умирать» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Мюррея Лейнстера «Время умирать» и начало следующего его рассказа «Другая реальность». Негромко прозвучал голос Хромова. «И что же дальше, приятель?» «Дальше!» — вскричал Родни возбужденно. Когда ты больше не связан с настоящим, нужно возвратиться к событию, которое определило данную ветвь времени. Ты должен выбрать еще до того, как начнешь обратный путь. У тебя не будет такой возможности по дороге назад. Ты должен представить себе тот момент, когда неверно выбрал поезд, и сделать там остановку. Тогда ты сможешь пересесть на нужный поезд, отправиться на нем в путь и возвратиться в настоящее, в параллельные ветви времени. В тот же день и час, но в другой реальности. В другом мире, хромой. И туда-то я и собираюсь отправиться. Долгая тишина. Наконец, в темноте снова раздался голос хромого. Ага, понимаю. Отключиться от настоящего. От всего, что случилось с тех пор, как ты совершил неправедный поступок. Ага, вот оно. Я не понимал раньше. У меня припрятано кое-что. Деньги, понимаешь? Все время, пока я пытался вернуться назад во времени, я помнил об этой заначке. Рассчитывал на нее. Но если я действительно вернусь назад, этих денег не будет на том временном пути, по которому пойдет мой поезд. Теперь я все понял. Руки Роднея крепко сжали прутья решетки. Он смотрел на медленно ползущие пятнышко лунного света, ощущая, как мерно, спокойно вздымается его грудь, как нервное напряжение покидает его измученное тело. В чудовищной неподвижности дома смерти он слушал биение собственного сердца. Снова донесся голос хромого, мрачный и негромкий. «Похоже, мне придется проделать длинный путь назад, парень. К тому времени, когда я был еще ребенком, думаю. Да. Долгий путь. Весь путь». Тишина. Родни сконцентрировался. Он знал, что существует немало людей, обладающих столь же мощным и дисциплинированным мыслительным аппаратом. Он чувствовал, и это ощущение дарило ему радость, что скоро все печальные события, последовавшие за тем поступком, за той фатальной ошибкой, которую он совершил, окажутся вычеркнутыми из реальности. Они будут иметь место на ином временном пути. Они перейдут в разряд событий, которые могли бы произойти, если бы... которые фактически уже не имеют к нему никакого отношения. Зная о приближающемся переходе в другую реальность, он смог отречься от них. Они уже не играли никакой роли. Они были просто его фантазиями. Они не могли осуществиться и поэтому стали бессмысленными. Он рассматривал их теперь со все большей отстраненностью, прислушиваясь к своему дыханию и мерному биению сердца, фиксируя взгляд на размытом пятнышке лунного света, ползущем по стене. Время замедлялось. Появились паузы при дыхании. Увеличились интервалы между ударами сердца. Внезапно он начал различать фазы работы сердечной мышцы. Пятнышко света на стене перестало перемещаться. Оно не двигалось. Теперь промежутки между ударами сердца стали чудовищно огромными. Ощущение триумфа переполняло Роднея. Последнее мгновение, которое было решающим в его плане, оказалось необычайно ярким. Все остальное не имело ни малейшего значения. Он воскресил в памяти тот эпизод с яростной силой, запечатлевая каждую его деталь. Пятнышко света слегка сместилось. Оно двинулось назад. Его скорость плавно нарастала. Внезапно возник беспорядок и хаос, обладающий, однако, какой-то странной логикой. Была ночь, и был день, и снова ночь. Он метался с головокружительной скоростью то туда, то сюда, безвольно и без всякого усилия, как невесомый клочок пуха, увлекаемый безумными порывами урагана. Он двигался подобно световой точке на дисплее, которая перемещалась с невероятной быстротой и без всякого сопротивления. Так проходили дни и ночи. Он пережил удивительные метаморфозы. Он чувствовал, как непрерывно нарастает скорость преобразования. Теперь он воспринимал происходящее только вспышками. Мгновение, и он едет на машине. Вдруг автомобиль помчался назад, пейзаж по обочинам дороги слился в серые размытые полосы. Следующая вспышка — суд. Быстрые нелепые движения людей — мрак. И новые, стремительно наплывающие воспоминания, вырванные из текущего вспять времени. Неожиданно все прекратилось. Он находился в комнате, где лежал труп профессора Элнера Хейла. Он, Родни, совершил убийство. Он прикончил Хейло таким образом, что никто не мог связать с ним это преступление. Он проявил безумную жестокость. Казалось, какой-то дьявольский дух, почти лишенный разума, вселился в него. Было трудно поверить, что он, один из лучших ученых страны, нанес эти бессмысленные удары и продолжал их наносить даже после того, как профессор Эднер Хейл умер. Он создал себе превосходное алиби. Но именно тут и была совершена главная ошибка. Он осмотрел залитую кровью разгромленную комнату. Он увидел стул, который остался неперевернутым в имитированном им хаосе. Он отшвырнул стул в сторону, не заметив, что под ним лежит кочерга, который был забит до смерти профессор Хейл. Вот тут-то и заключалась его ошибка. Он дал в руки полицейских важную улику. Они поняли, что стул не был опрокинут во время борьбы, предшествовавшей смерти Хейла. Отсюда следовало, что убийца вовсе не маньяк, а человек, руководимый точным расчетом. Расследование пошло в нужном направлении, и вскоре выяснилось, что преступник, обладающий высокоразвитым интеллектом, почти во всех мельчайших деталях воспроизвел действия убийцы-садиста. Почти во всех деталях. Но одна маленькая ошибка привела полицию к решению загадки, а его самого к смертному приговору. Однако теперь он осторожно положил стул на бок. Кочерга лежала рядом, а не под стулом. Родни осторожно потянул стул за ножку, чтобы кочерга оказалась на виду. Теперь ни у кого не возникнет сомнений, что здесь поработал маньяк. Он тихонько рассмеялся. Один из четырех лучших умов страны. Он был слишком самонадеян, вот и все. Теперь его маленькая ошибка исправлена. Он перейдет на другую временную ветвь. Открытие, которое он сделал вместе с профессором Эднером Хейлом, теперь будет принадлежать только ему. И с ним, с этим открытием, Родни переместится на новый временной путь. Он почувствовал, что его возвращение в настоящее уже началось. Время двигалось быстро. Наступили сумерки, он переместился куда-то, затем настала ночь, и снова он оказался в другом месте. Сумерки, полдень и опять ночь. Его тело кружилось здесь и там, нигде и повсюду не встречая сопротивления. Он с бешеной скоростью пролистывал события, произошедшие между настоящим моментом и точкой, в которой произошел поворот назад во времени. Теперь, однако, он двигался по другой временной дороге. Его сознание наполняло спокойное торжество. Он был в центре толпы в полном одиночестве. Он был в комнате, которая вращалась, как в калейдоскопе, в зале суда. Затем он на мгновение оказался в машине, ехавшей куда-то. Он пронесся сквозь месяцы импульсами бесконечно малой длительности. И вот... ток времени замедлился. Все пришло в норму. Он снова попал в камеру смертников. Камера оказалась другой, но дом смерти был тот же. Наступало утро, и бледный серый свет проникал сквозь тюремное окошко высоко над головой. На нем топорщилась тюремная роба, но не та, в которую он был одет раньше. Он, несомненно, находился на другой временной ветви, но опять в камере смертников. Послышалось бряцание. Шаги. Трое охранников и парикмахер появились перед камерой. Парикмахер окинул узника безразличным взглядом. В руках он держал тазик с водой, безопасную бритву и ножницы. Сейчас он побреет виски Роднию и разрежет штанины брюк. Затем его проведут сквозь узкую зеленую дверь и привяжут к страшному приземистому стулу, на котором спустя краткий миг его тело, уже мертвое, продолжит конвульсивное сражение с безысходностью. Он был парализован. Он не мог даже пошевелиться. Он едва дышал. Дверь в его камеру открылась. Они вошли. Он был почти без сознания от переполнявшего его немыслимого ужаса. Один из тюремщиков подал ему записку. «От профессора Феллендена», — сказал он отрывисто. «Профессор так боролся за вашу жизнь. Он получил разрешение передать вам письмо». Родни хрипло дышал. Он не мог поднять руку. Казалось, он не замечает протянутого письма. Затем один из охранников пошевелился, и Родни схватил записку. Они подождут, пока он будет читать ее. Уж столько-то времени они подождут, но не больше. Ему было трудно сфокусировать глаза. Он даже и не пытался читать. Он только хотел протянуть время, выиграть еще несколько бесценных секунд жизни. Но тут он увидел уравнение и отреагировал на него с молниеносной быстротой. Фелленден передал ему в результирующих уравнениях и сжатых комментариях к ним теорию путешествия во времени с такой абсолютной ясностью, что тренированный мозг Роднея смог овладеть ею уже при первом чтении. Перед самой казнью ему следовало опять прибегнуть к методу Фелендена, вернуться назад во времени, но на этот раз не совершать убийство. Другие варианты не существовали. Он не должен убивать. Родней поднял глаза и невидящим взором уставился в противоположную стену. Так вот в чем причина. Вот в чем ошибка. Не в мелких деталях, а в самом факте убийства. Казнь являлась следствием убийства, а не его небрежности при фабрикации ложных улик. И Фелленден, который сам был убийцей, сообщил ему об этом с неоспоримой логичностью. Родней охватила холодная ярость. «Очень хорошо. Он вернется назад еще раз. Не к моменту, наступившему сразу после убийства Хейла, а на гораздо более ранний отрезок времени. В тот период, когда Хейл нашел то, за что его нужно было убить». Охранники подняли его на ноги и связали руки за спиной. Теперь он был совершенно спокоен. Яростно спокоен. Теперь, когда Фелленден передал ему концепцию теории в такой ясной форме, спастись будет необычайно просто, даже уже находясь на электрическом стуле. «С его интеллектом!» — он сказал презрительно. «Из чистого любопытства я хотел бы узнать, что навело полицию на мой след. Какая-то ерунда, я забыл». Охранник с удивлением ответил. «Вы положили стул на пол, пытаясь создать впечатление, что он был перевернут во время борьбы. Вы протащили его за ножку на нужное вам место. Но полицейские поняли, что стул не швырнули на пол, так как его сиденье, которое плохо держалось, не выпало. Кроме того, на ножке остались отпечатки ваших пальцев». Родней пожал плечами. «Весомые улики. Придется вернуться назад и не совершать убийство. Очень жаль. Профессор Эднер Хейл был праведным старым дураком, и его убийство определенно доставило Родни удовольствие. Теперь старика придется оставить в живых на третьей временной ветви». Охранники вывели его из камеры. Он хрипло произнес: «Я хотел бы сказать два слова хромому». Когда тюремщики с удивлением посмотрели на него, он добавил нетерпеливо: «Хромой Госсет, он здесь, в камере рядом с моей». Один из охранников покачал головой. «Здесь нет никакого хромого Госсета и никогда не было. Я ничего о нем не слышал». Зеленая дверь отворилась. Родней вздрогнул, но постарался взять себя в руки. Все, что ему нужно сделать, вернуться назад во времени. Внезапно ненависть к Фелендену затопила его, и он потерял зря несколько драгоценных секунд. Фелленден, этот глупец, смешал в своей записке науку с пустыми психологическими советами. «Важно, — писал он, — избавиться от всех связей с той временной ветвью, которую вы хотите покинуть. Любые обстоятельства, связанные с ней, не должны иметь для вас никакого значения». Родней презирал его. Приземистый страшный стул надвигался все ближе. Родней начал прислушиваться к собственному дыханию, к биению сердца. Каждый удар крови в висках, каждый вздох вел его к стулу. «Замедлись, время, замедлись!» Надо отвлечься от окружающей реальности. Отсечь все, что привязывает его к этой временной ветви. С помощью уравнений Фелендена это совсем просто сделать. «Фелленден, будь ты проклят, глупец!» Время не замедлялось. Он в приступе паники осознал это, когда его стали привязывать к стулу. И тогда он понял, что Фелленден мертвой хваткой держал его, Родней, на этой временной ветви. Фелленден сбежал сюда, на данный временной путь, и это было свершившимся фактом. Инструкции в письме, которые он прислал, не помогали отбросить этот факт, как не имеющий отношения к нему, к Роднею. Он ненавидел Фелендена страшной, безнадежной ненавистью. Но он должен забыть о нем. Забыть и направить все силы, чтобы замедлить время. Замедлить время. Замедлить. Он боролся за это со всей мощью своего разума, одного из лучших в стране. Он боролся, а его палачи отошли в сторону и ждали, побледнев, когда будет включен рубильник. И тут он всхлипнул, но еще продолжал бороться, когда...